Мда, не ожидал, что буду присутствовать в такой личный момент, и, судя по лицу, любительница черных обтягивающих комбинезонов была со мной полностью согласна. Еще полминуты они так постояли, а потом Ребекка как будто очнулась, заметила созданную ими атмосферу и, отстранившись, преувеличенно бодро, то есть явно стараясь сделать вид, что все это не она и вообще нам показалось, произнесла: «А что вы здесь делаете? И кто этот красавчик рядом с тобой? О, я забыла представить свою подругу. Знакомьтесь, это Саша. Мы работаем вместе, и улыбка 32 не предел. Привет», махнула рукой упомянутая Саша. «Это мой друг, можешь называть его Ситх. Да, я таки научил ее правильно произносить свое имя. Мы живем вместе». «В смысле совсем-совсем вместе или как сожители?» — с пакостной улыбочкой уточнила Бикка. «Как сожители с некоторыми привилегиями», — стараясь удержать покерфис и не заржать, произнес я, ибо выражения мордашек наших новых знакомых после моих слов стали просто непередаваемыми. Лиза же посмотрела на меня с легким осуждением, как будто одним выражением лица хотела сказать: «Ну нельзя же так прямо». Я же, в свою очередь, постарался передать мимикой что-то вроде: «А я что? Я ничего. И вообще, я не я и хата не моя». На что получил картинное закатывание глаз и профессионально исполненный прием под названием «Челодлань» в исполнении моей подруги. «ПСС, Бикка», — громким шепотом обратилась к подруге Саша. «Мне кажется, у них тут только что целый диалог без нас прошел». «Я тоже так думаю», — тем же тоном ответила Бикка, а затем продолжила уже своим обычным криком: «И мне не нравится, когда я выпадаю из разговора. Ей вы двое, а ну быстро прекратили общаться по внутренней связи и говорите со всеми». «КХМ, Бикка», — опять взяла слово девушка, все движения которой вызывают странную ассоциацию с кошкой. «Они не на связи. Так близко, я бы это заметила, даже будь у них зашифрованный канал. О, так она наша коллега Нитроннер. Интересно, интересно». «Да», — в своей неподражаемой манере преувеличенно удивленно протянула Ребекка и выдала лицом такой калейдоскоп, в котором намешало столько искреннего негодования вкупе с неверием, откуда-то взявшимся энтузиазмом и чего-то еще, что еще чуть-чуть и моя программа распознавания эмоций уйдет на перезагрузку. Какая-то у нее прямо невероятно живая мимика лица. «Ну ок, так чего вы тут делаете?» «Так мы кабинки в тире на пару часов забронировали, вот и пришли», — на правах более близкой знакомой взяла слово Лиза. «О, загорелась красноглазая еще большим энтузиазмом. А с вами можно?» — и применила прием кота из Шрека. «Причем здесь она может его патентовать. Тут ни кота, ни Шрека нет. Я проверял, а выдала она 12 котов из 10. Но тут слово взяла ее подруга: «Мы же только что оттуда». «И что?» — применив убийцу аргументов и вмиг растеряв все набранные 12 котов, ответила Ребекка. «Пушек и патронов бывает мало, слишком мало, и больше не унести. Почему я не могу напроситься пострелять с давней подругой, которую не видела больше 5 лет? Потому что ты не собираешься за это платить?» С воистину кошкиной грацией и коварством скрестила руки перед грудью и подняла левую бровь Саша. «Но они же об этом не знают», — опять прокричала шебутная и зеленая. А затем, словно спохватившись, продолжила, уже повернувшись к нам: «Вы же не против взять нас с собой? Ну позизя». И пару раз, наивно так, моргнула ресничками. «Ну вот как играет, как играет». Теперь понятно, почему в аниме ее более детское изобразили. Она маленького роста и умеет этим пользоваться. «У меня так не получится. Борода мешает, да и амплуа не то. Думаю, в этом не будет ничего плохого, если мы проведем это время вместе», — одними глазами спросив у меня и также получив одобрение, ответила Лиза. «Круто». Подпрыгнув и разом потеряв всю милоту, но никак не уж очень заразительный энтузиазм, я даже непроизвольно шире улыбаться от всего этого представления начал, — прокричала Бикка. «Тогда пойдемте быстрее. Я видела, как ваши пушки туда заносили, и я должна хотя пару раз пальнуть из града». И, схватив нас за руки, потащила в сторону стрельбища. Саша попыталась была страдальчески закатить глаза, но улыбка от уха до уха выдавала ее с головой. Она явно наслаждалась тем зарядом позитива, что тоннами генерировала вокруг себя Ребекка, и с присущей грацией пошла следом. Да, что ни говори, а хороший громкий взрыв на месте мишени, что случился после попадания туда снаряда, смотря на сам взрыв, пулей назвать это как-то даже язык не поворачивается, выпущенного Ребеккой из града, хорошо так поднимет настроение. Как и радостные крики самого Стрелка, явно довольного произведенным эффектом. Откуда только взрывные патроны достала, здесь мы такие не заказывали. Или у нее это концептуальное, ну, типа, раз Ребекка взяла в руки пушку, то та должна поражать как танковый снаряд, хех, вот же глупые мысли в голову лезут. Глупые же, на звук взрыва прибежал Уилсон и принялся на очень громких тонах отчитывать Бекку. И судя по речи, в которой нематерными были разве что предлоги, что-то подобное она делает уже не впервые. А, цитата, снова видеть в конце тира соседнюю мегабашню Уилсон не желает. И даже то, что ремонт она таки уплатила, не умаляет негодования нашего оружейного мастера. Я посмотрел на укрепленные бронированные стенки задней стороны тира и немного так завис. Это чем же она в прошлый раз пальнула, что смогла пробить такое? Она тут что, из ракетницы стреляла или танк приволокла? Постаравшись выкинуть из головы картины того, как Ребекка с диким хохотом въезжает в тир на здоровенном Василиске, я вернулся к наблюдению за происходящим, и как раз вовремя, ибо, закончив разнос Ребекки, которая старательно делала вид, что она не она и вообще вся эта клевета, отчего лишь еще больше его распаляла, Уилсон принялся распекать уже меня, мол, такой хороший, приличный парень был, а тут связался со всякими, не ценящими чужой труд и с любовью к подрыву всего в радиусе видимости. Пришлось извиняться и обещать, что такое больше не повторится, а затем говорить то же самое, но уже смотря Ребекке прямо в глаза и не с извиняющейся, а с утвердительной интонацией. Чисто для галочки поупрямившись несколько секунд, Ребекка отвела взгляд и утвердительно буркнула что-то себе под нос, на что Уилсон кивнул и, довольный, ушел обратно за прилавок. Я же, как только ушел местный властитель всего и вся, улыбнулся, показал ей большой палец и похвалил за крутой выстрел, на что девушка показала свою фирменную зубастую ухмылку, явно почуяв во меня собрата в любви к большим пушкам. И да, несмотря на то, что предпочитаю задания я выполнять тихо, громко и ярко взрывать все вокруг мне также нравится. Просто я отделяю развлечения от работы. Хм, может это и есть те начальные признаки киберпсихоза, о которых говорил репердок сетевого дозора, когда упоминал, что к своему лимиту имплантов я подошел уже вплотную. Неважно, других признаков я не замечал, а этому я даю выход только под настроение. Да и нет у меня желания убивать всех и вся. Некоторых конкретных индивидуумов, это да, но таких я и в обычных обстоятельствах бы с удовольствием придушил. Но так, чтобы без разбора сеять смерть и разрушение, такого нет. Как нет и всяких видений, несвоевременных флешбиков, зависания и потери ориентации в пространстве. А какой псих вообще их замечает и не считает себя нормальным? Риторический вопрос. Одним словом, все пучком и съезжать с катушек больше обычного, я вроде не собираюсь. Возвращаясь же к происходящему в тире, то если у нас с Ребеккой образовалась своя небольшая атмосферка любителей большого бадабума, то вокруг наших подруг начал витать флер легкого, не переходящего определенную грань, но уже вполне явного, флирта. Поэтому предложение после стрельб сходить потанцевать в Лиззис меня даже не удивило. А вот что удивило, так это то, что девушки решили сначала пойти переодеться и лишь затем встретиться всем уже на месте. Обычно мы с Лизой прямо так туда шли, отчего мои подозрения крепчали. Поездка домой на калибурне Лизы, мотоцикл я себе так и не купил, хоть средства на него уже давно есть, переодевание в более подходящую клубу одежду и прибытие, собственно, в клуб заняли почти полтора часа времени. Вот еще один момент в копилку моих подозрений, Лиза никогда так долго не собиралась, когда мы ехали куда-то только вдвоем. Но может это еще и из-за того, что она все это время постоянно находилась с девочками на связи. Ну типа не хотела ждать их под баром и потому решила подождать, пока они полностью приготовятся здесь. Но все эти мысли начисто вылетели из головы, когда я увидел, в чем Лиза решила в этот раз пойти в клуб. Короткая кожаная юбка, из такого же материала топ и чокер на шее. И все это плотно усеяно всякими ремешками и металлическими застежками, что создавало впечатление рокерши неформалки, пришедшей на концерт любимой рок-группы. А обычная толстая коса черных волос обзавелась множеством украшений поменьше. В таком образе я ее еще не видел, но получилось очень, просто очень, во всех смыслах. Окончательно всякие разные мысли покинули мою голову, когда мы встретили остальных девушек. И тут уж результатом была не только полная пустота в голове, но и ощутимая теснота в штанах. Белое платье с длинными рукавами и подолом лишь чуть ниже линии нижнего белья в сочетании с черными чулками выше колен и сплошным черным чокером на шее – это то, чем решила нас сразить Саша. И вынужден признать, данное сочетание ей очень шло. Но вот чего я действительно не ожидал, и что ввело меня в настоящий ступор, вместе с тем сильно так увеличив упомянутую тесноту, так это образ Ребекки, такого же стиля, как и предыдущая, но куда как короче, расстегнутая черная куртка, из-за чего стал виден того же цвета плотный бюстгальтер и красные то ли татуировки, то ли просто рисунки на шее и в районе пупка. Тугие черные джинсы, настолько сильно облегающие ее нижние 90, что почти не оставляют простор для фантазии, но, при этом, умудряются оставаться на той грани, когда девушку никак нельзя назвать пошлой или легкомысленной, по местным нравам по крайней мере. Весь образ прекрасно сочетался как с дерзкими красно-желтыми глазами, в коих так и читался вызов всем и каждому, мол, только попробуй подойти, коль не боишься, так и с зелеными волосами, убранными в привычные два хвоста. Смотря на эту красавицу, у меня в груди начал разгораться пожар из желания забрать такую прелесть себе в личное пользование. И лишь одному Богу известно, сколько мне пришлось приложить усилий, чтобы не наброситься на нее прямо здесь и сейчас. Воистину, это был подвиг, достойный минимум трехтомного эпоса, написанного мелким шрифтом, ибо я сдержался и даже не начал пускать слюни. Ну почти. «Что-то ты странно смотришь на меня, Чум», — с подозрением посмотрела на меня Ребекка, из-за чего стало только желаннее и чем сильно усложнила мне задачу в удержании спокойного выражения лица. «С тобой все нормально, заболел, может», — и перевела изгиб губ в эдакую все понимающую ухмылку. «Да она это специально, вот же провокаторша. Ну ничего, я тоже так умею». Хаем осмотрел ее снизу доверху показательно сальным взглядом, после чего одобрительно кивнул, будто говоря самому себе, что да, таки подходит. «Ребекка, а давай-ка сходим ко мне, выпьем чашечку чая, а может и несколько». Да, этот нетонкий намек тут также в ходу и означает то же самое. «Там заодно и посмотрим, может и вправду заболел, а ты меня сразу полечишь». Но вот только Ребекка не растерялась. «Не на первом свидании, Чум, и я пью только синтакофе в больших пластиковых стаканах. Всякие слащавые тянь-ча можешь оставить кисейным барышням, которые готовы описаться от восторга при взгляде на них. А мне нужен большой и крепкий продукт, и такой же показательно сальный взгляд в сторону моего паха. Да, это полный разгром, товарищи». Но в этот момент подмога пришла откуда не ждали. Ну вообще-то, с такой тягучей интонацией, отдающей хитринкой начало Лиза, такого крепкого синтакофе, как у ситха, я далеко не во всех брейнах схожей направленности видела. А уж то, как он его заваривает, с наслаждением потянула она. И вот вроде похвалила, но чувство такое, будто подошедшая подмога вместо ожидаемой помощи, нанесла подлый удар прямо в тыл. И судя по улыбкам девушек напротив, от правды оно далеко не ушло. Надо было срочно переводить тему, а то чувствую, что меня тут сейчас общими усилиями окончательно затроллит. «Может, пройдем внутрь? Не для того же, чтоб стоять на пороге сюда пришли». Все три девушки смерили меня взглядом, оценили отмазку и сочли ее приемлемой. Таким образом, высокий суд постановил пока приостановить втаптывание в асфальт самооценки одного скромного нетронера и продефилировал по направлению ко входу. А означенный скромняга, чуть отстав, пошел следом. И это никак не связано с тем, насколько красивый вид сзади ему открылся. Вот совсем-совсем никак. Сам клуб, со времени прошлого посещения, ни в чем не изменился. Все та же приятная атмосфера, все те же вкусные безалкогольные коктейли и все та же легкая и заводная музыка. Хорошее место для отдыха. Когда Ребекка заметила, что я один беру себе безалкогольные коктейли, то снова попыталась меня стебать в своей неподражаемой манере, и я, если честно, ей в этом активно поддакивал. Мне даже в какой-то мере понравились ее шутливые попытки выставить меня подлым засранцем, что собирается споить трех невинных. На этом слове Лиза с Сашей почему-то подавились коктейлями и закашлялись, дев и потом разом обесчестить их всех троих в своей темном гнусном логове. Как и похоже, ей понравились мои такие же шутливые гнусавые хихиканья и описание того, как я собираюсь их споить, связать, отнести в темный-темный подвал и там. Пауза для нагнетания пафоса. Кушать сладости прямо у них на глазах и пытать щекоткой. Мухахаха. Да я само зло. Осталось только злодейский смех нормально отработать. А то от этой попытки девушки чуть со стульев от смеха не свалились, а кое-кто со странной любовью к зеленому цвету, таки свалился. Или это у них так истерический ужас от страха предстоящего проявился? Да, это определенно он. Я сразу это понял, о чем им тут же и сообщил, за что удостоился еще одной порции искреннего веселья со стороны красавиц. И, смотря на эти широкие прекрасные улыбки, понимаю, что старался не зря. Через какое-то время дамы возжелали потанцевать, и я, конечно же, присоединился к ним. Но не прошло и одной песни, как одно зеленоволосое чудо утащило меня с танцпола обратно на наш диванчик. Сев рядом и взяв в руки свой коктейль, Ребекка сказала: «Не нравится мне эта песня, не хочу танцевать», и с независимым видом начала потягивать свой коктейль через трубочку. Хм, похоже, она совсем не умеет врать, или сейчас не хочет этого делать, ибо то, что она не договаривает, я даже без соответствующего отклика от программы заметил. А если сказать настоящую причину, сделал я пробный бросок, ведь видно же, что ей очень хочется сказать, но просто так это сделать она, по какой-то причине, не может. «Слушай, Сидди, а почему ты не пьешь алкоголь?» Вот вроде и пытается перевести тему, но как-то так, для галочки. Еще и прозвище мне дала. «Ну ладно, Ребекка, хочешь еще поиграть? Тогда мы с тобой поиграем. А почему тебе нравится зеленый?» А ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос, только тем, кто занимается тем же. А ты, на это Бикка только несколько раз открыла и закрыла рот, пытаясь сказать что-то в ответ, но в результате просто снова взялась за трубочку и продолжила пить свой коктейль. «Похоже, этот раунд за мной. А все же, может, скажешь?» — произнес я через полминуты молчания. «Ох», — преувеличенно скорбно вздохнула она. «Ладно, но это останется между нами, и ты все-таки ответишь и на мои вопросы». «Идет, идет», — сразу же согласился я. «Ну а что, раз я буду отвечать, то и ей придется. А идея узнать друг друга немного поближе мне более чем нравится». «Окей», — взяла небольшую паузу Ребекка и продолжила. «Думаю, ты заметил, но на всякий случай я скажу это вслух. Так, вот, похоже, что Лиза и Саша – лесбиянки». «Лиза, би», — как-то на автомате прокомментировал я. «Ну да, подозрения подозрениями, но когда кто-то вот так прямо такое говорит, то это немного другое. Ну, судя по творящемуся на танцполе, то мой вариант куда ближе к действительности», — произнесла Ребекка, а я перевел взгляд на танцующих девушек, которые уже вовсю исследовали ротовые полости друг друга, при этом умудряясь делать это в ритм музыки и не портя картину совместного танца. Выглядело это, признаться, возбуждающе. «А ты, получается, меня отвлекаешь», — с пониманием в голосе произнес я, на что получил кивок в ответ. «Хм, а гармонично у них получается, да и вместе красиво смотрится». В этот момент Лиза поймала мой взгляд, и в ее собственных глазах отразился испуг. «Что ни говори, а она девушка битая. И даже несмотря на все мои заверения в том, что буду поддерживать ее всегда и независимо ни от чего, кроме того случая, если она в откровенную чернуху ударится, пока не подкрепляются делами, все эти слова остаются всего лишь словами. А если я захочу испортить ей жизнь, то сделать это не составит для меня труда, даже без страховки в виде вируса. Но я ведь не хочу. Поэтому, зная, что она меня прекрасно видит, мягко улыбаюсь и легким кивком с одновременно поднятым перед собой бокалом безалкогольного коктейля, выражаю ей свое одобрение. Страх мигом покидает ее глаза, лицо расплывается в счастливой улыбке, и она беззвучно, одними губами произносит всего лишь одно слово: «Спасибо». «Мда», — моментально срисовав всю нашу короткую беседу, вставила свой комментарий Ребекка. «И что, совсем не ревнуешь? Или ты на тройничок надеешься? Если да, то спешу тебя разочаровать. Саша, лесба принципиальная. Не терпеть мужика в своей постели, не делиться девочкой она не будет. Так что ты тут в пролете. Ответить тебе честно, решил я проигнорировать грязные инсинуации насчет тройничков, хотя, мысля нет да нет, а пролетала, но я честно ее старательно гнал, ведь тоже не особо люблю делиться, даже с другой девушкой, уточняя лишь насчет первого вопроса. И когда девушка кивнула в ответ, то у меня возникло стойкое ощущение, что поняла она меня правильно. Сейчас я чувствую что-то вроде облегчения. Дело в том, что уже долгое время наши отношения стали, ну, не то что натянутые, но какие-то явно не такие, как должны быть. «Мы дружим и дружим», — голосом выделил я кавычки, — «уже больше 2 лет. У нас много общего, нам всегда интересно общаться. Где-то пару месяцев у нас вообще было время, когда мы практически все делали вместе, не отходя друг от друга дальше 4 метров. Но чем дольше мы жили вместе, тем больше приходило понимание, что дальше эти отношения нам развивать как-то и не хочется. Да, по-нормальному пора бы уже и жениться, и задуматься о детях, и обо всем остальном, но, похоже, мы слишком долгое время были просто друзьями с привилегиями. Настолько долгое, что несмотря на всю эмоциональную близость, ни я, ни она ни разу за все это время не произнесли в отношении друг друга те самые заветные три слова, которые так любит мусолить во всех мелодрамах. И при этом все мы, я и она, понимаем, что вот такой близости, когда эти три слова действительно хочется сказать на полном серьезе, не хватает нам обоим. И все же, полностью искренне сказать их друг другу мы также не можем. Вот такой вот тупичок. А вот сейчас, видя какими глазами Лиза смотрит на Сашу и какие взгляды получает в ответ, я начинаю верить, что в очень скором времени моя давняя подруга таки сможет со всей искренностью произнести те самые заветные слова, отчего испытываю лишь радость за нее, с улыбкой закончил я. А еще подумал о двойных стандартах моего мировосприятия. Ведь те же гомосексуальные взаимоотношения между мужчинами у меня вызывают стойкое неприятие на уровне появления рвотных рефлексов и всевозрастающего желания достать из тайничка в стене мой старый добрый бывший басенчу не пальнуть в уродов минимум пару десятков раз, чтобы точно ничего из этой гадости не осталось. А вот наблюдение за такими же отношениями между девушками, особенно такими красивыми, как Саша и Лиза, дарит лишь эстетическое наслаждение, такой вот выверт сознания. И, если быть уж совсем откровенным, то он мне вполне по душе. Ребекка же от моего спича знатно так подгрузилась, хотя цели такой я перед собой и не ставил. Надо бы ее как-то растормошить. О, придумал. А все-таки почему тебе так нравится зеленый цвет? Мама в детстве возила нас с братом в небольшой заповедник с красивыми зелеными деревьями. Она тогда сказала, что зеленый – это цвет жизни. Вот я и хочу быть к этой жизни как можно ближе, практически на автомате выдала Ребекка. Но тут у нее наконец прогрузились логи, и она поняла, насколько личную информацию выдала. Реакция последовала почти сразу. Никому, слышишь, никому не смей даже заикаться о том, что я тебе только что рассказала. Если кто спросит, скажешь, что мне нравится выделяться в толпе, а насыщенный зеленый просто очень крутой цвет. Ты меня понял? С нажимом практически прошипела она последние слова. Но я своей цели в любом случае достиг, ведь она снова перешла в свой обычный режим пылкой и шебутной колючки. В ответ я сделал комичный жест, что закрываю рот на замок и выбрасываю ключ. То тоже, довольно кивнула на мою пантомиму Ребекка. Так почему ты не пьешь алкашку? Из грации носорога решила сменить тему. Ну, я в принципе не против. Хватит с нас на сегодня серьезных тем. Аномальная непереносимость алкоголя, дословно процитировал я диагноз, поставленный мне когда-то репером сетевого дозора. Вообще там какая-то странная хрень получается. У меня роль желудка имплант выполняет и в теории, а также на практике. Я ракетное топливо могу спокойно пить и ничего мне не будет. Но стоит выпить чуть больше определенной дозы чего-то алкогольного, как начинаются непонятные провалы в памяти. Вот и решил, что нафиг он мне нужен. Веселиться и расслабляться я и так могу, а вкус? Ну, мне больше что-нибудь соленое или сладкое по душе, с улыбкой закончил я. А как тебе удалось пробить стену в тире Уилсона? О, история там получилась занятная. А случилось там следующее. Проболтали мы с Ребеккой почти до самого утра. Удивительно приятным собеседником она оказалась, а ее периодически возникающие взрывные реакции добавляли интересную перчинку всему разговору. Лиза с Сашей время от времени приходили к нам за столик отдохнуть, но у них была своя, немножко отдельная атмосфера. Ведь пока мы с Бикой в основном делились забавными случаями, происходившими с нами на заданиях, то, что я не тренер соло, решил не скрывать, в отличие от другого своего амплуа, то девочки почти все время, кроме тех случаев, когда я или сидящая возле меня зеленоволосая красотка рассказывали какой-то особо забавный случай из своей карьеры, о чем-то тихо шептались между собой. Честно старался не подслушивать, но вот параллельный поток сознания, такая сволочь, где-то нашел немного свободных ресурсов, и я заранее узнал, что домой, похоже, поеду сегодня один. Ну, наша смена в дозоре сегодня будет ближе к вечеру, так что ничего страшного случиться не должно. Выйдя на улицу, мы вчетвером кое-как упаковались в двухместный калибурн Лизы, хотя кое-кто был явно не против позажиматься. И это относится не только к новообразовавшейся лесбийской парочке. Ребекка, что на волне веселья умудрилась уместиться между мной и рулем, всю дорогу ерзала попкой у меня на коленях, и не сказать, чтобы мне это не понравилось. Да и она, явно чувствуя тот бугор в штанах, что своим поведением вызвала, совсем не выглядела чем-то недовольной. Кое-как доехав до дома Ребекки, я уже хотел отправить ее домой, как заметил, что она уже крепко спит. То-то она в последние 5 минут ерзать перестала, а я уж думал, ей просто надоело надо мной издеваться. Ну, делать нечего, по связи уточнил у Саши номер квартиры и понес свою приятную нашу Аки принц принцессу в нужную сторону. Дойдя до двери ее квартиры, я позвонил в дверной звонок, но спустя 10 минут ответа так и не получил. С обреченным вздохом включил оптику на режим теплового зрения, что благодаря змеиному строению зрачка, был у меня на порядок лучше аналогов. В правом дальнем углу комнаты за дверью увидел тепловой след, характерный спящему человеку. Ну, поделать нечего, пришлось взламывать дверь через кибердеку и входить самому. Благо спящего хозяина вторжение не потревожило, а судя по стойкому запаху перегара, разбудить его сейчас может разве что начало ядерной войны, да и то не факт. Поэтому, поставив свою драгоценную ношу на свободную кровать и приоткрыв окно для проветривания комнаты, я ушел все так же тихо, как и зашел. Лишь прикрыв в конце за собой дверь, решил немного усовершенствовать ее программный код, а то что-то слишком легко у меня получилось его взломать, или это я уже просто зажрался. Дальнейшая дорога, доставка девушек в квартиру Саши, а после и моей драгоценной тушки до кровати ничем особо не запомнилась. Сначала думал, что будет непривычно оказаться в квартире одному, но нет, я и раньше не раз спал в своей кровати один, так что никакого дискомфорта не ощущал. А завтра, вернее сегодня после сна, будет уже новый день и новые заботы, а пока что пора бы и отдохнуть. Новый образ Лизы, для полного соответствия только некоторых киберимплантов не хватает. Саша Яковлева, она же, по заверениям некоторых ценителей, самая милая киберника на весь Найт-Сити. Ребекка, взгляд, ну подходи, ты удивишься, откуда я пистолет, которым тебе башку прострелю, достану, прилагается. Вот и подъехали на калибурне Лизы к дому, в котором находится квартира Ребекки. Глава 22. В квартиру Лиза вернулась за полчаса до начала нашей смены возле черного заслона, но меня там уже давно не было. В данный момент я лежу на кресле у Вика, провожу плановый техосмотр своего хрома и слушаю недавно услышанный им анекдот про корпората, Соло и Нитронера, что пили вместе в баре. Забегая наперед, расскажу, что смешно в конце было только Нитронеру. Ну и мы с Виктором посмеялись. После, я иду в гости к Ребекке, которая около часа назад пригласила меня к себе, со словами: брат хочет узнать, кому следует набить рожу, за открытое окно и, как следствие, испорченные реагенты в его мини-лаборатории, где он пытается скрестить ежа с ужом. Хм, вот кто бы мог подумать, что Пилар, имя ее старшего брата, вот тот самый с иракезом, от которого спиртом как из ликера водочного несло и что спал беспробудным сном, пока я относил Бекку в кровать, увлекается химерологией. Не ожидал, не ожидал. И лишь за 10 минут расспросов мне удалось узнать, что под упомянутыми ежом с ужом она имеет в виду совсем не представителей местной фауны, которых в Найт-Сити еще и поди найди, а попытки брата совместить в одном устройстве светошумовую и осколочную гранаты. Да уж, умеет это особо выбить из колеи. Правда, на какого ему это надо и каким образом запах перегара не портит реагенты, а свежий воздух портит, я понять так и не смог. А Ребекка, по секрету, поделилась, что тоже не понимает, с какого перепугу осколочной гранате нужно еще и кого-то оглушать. Эффективный радиус действия и того и другого более-менее одинаков, а значит, тот, возле кого взорвалась такая граната, и так имеет слишком мало шансов на выживание, зачем его еще и слепить оглушать. Также не обошлось без подколов с моей стороны, а то как же, знакомы без году неделя, а меня уже зовут знакомить с родственниками. И понятно, что упомянутого подтекста в приглашении не было от слова совсем, но от последующей обоюдной пикировки удовольствие получили мы оба. У Вектора я в этот раз немного задержался, ибо время как до моей встречи в квартире Ребекки, так и у Виктора до следующего назначенного клиента было еще много, так что мы посидели, погоняли чаи умести, параллельно ругаясь на тему, почему Массани Тундеруш проиграл последний бой какому-то тощему африканцу. Это мы о международном боксе, если что. Параллельно с этим, я Клайд встретился в сети с Лизой Бонни и немного поговорили о текущей ситуации в наших отношениях. И, господи ты боже, но весь разговор я чувствовал себя на судебном заседании по разделу имущества после развода. Только вместо того, чтобы пытаться урвать как можно больше себе и лишить другую сторону частички совместно нажитого, мне приходилось убеждать эту самую другую сторону, что она имеет право на квартиру, и все имущество в ней, точно такое же, как и я. Ох уж эти выверты женской логики. То они готовы ободрать тебя до нитки, потому что ты на другую посмотрел, как на меня 10 лет тому назад перед нашим первым свиданием. То готовы отдать тебе то, что тебе не только не принадлежит, но и в общем-то и не нужно. Просто чтобы уплатить какой-то ей уже самой придуманный несуществующий долг. Верно сказал классик, что сжить с женщинами невозможно, но без них никак. А мы знаем, из чего лексикона слово невозможно. Поэтому я превозмогал. Вру, конечно. Вся моя эмоциональная составляющая в тот момент пыталась доказать Виктору, что поражение Ундеруша – просто случайность, а тот в ответ упирал, что даже случайности далеко не каждому под силу использовать себе во благо. Поэтому, с Лизой я общался своим более машинным разумом, но понимать ее эмоции мне это не мешало. Просто примерить к себе я их не мог, а значит, они меня не нагружали, и именно поэтому все время я говорил только спокойно и по-доброму, никак не реагируя на ее эмоциональные взрывы и не провоцируя, лишь успокаивая и постепенно направляя ее мысли в разумное русло. Результатом нашего диалога стало то, что она передумала переезжать к Яковлевой, фамилия Саши, прямо сейчас, а решила дать время их отношениям окрепнуть, так сказать, чтобы не ошибиться. Наши же с ней отношения сохранятся на том же уровне, просто теперь мы будем друзьями уже без привилегий, так как сохранять эти самые привилегии в тайне от Саши было бы откровенным свинством по отношению к ней, чего ни я, ни Лиза не хотим. Вот на том и порешили, а там время все расставит по своим местам. Подойдя к двери и нажав на звонок, я искренне надеялся, что в этот раз мне не придется самому их взламывать после 10 минут отсутствия ответа. Не пришлось. Спустя секунд 30 дверь мне открыла Ребекка в одном черном нижнем белье и с салатово-розовым пистолетом в руке. Увидев, кто пришел, она широко улыбнулась и развернулась, уходя вглубь квартиры, попутно махнув мне рукой, чтобы я шел следом. И почему у меня настойчивое ощущение, что этой ситуации не хватает пистолета, приставленного к моему лбу? Странное чувство. Зайдя за непрозрачную перегородку, мне открылась интересная картина. Вместо одного пилора, который тут также присутствовал, на диване сидел по-настоящему монументальный мужик, где-то под 3 метра ростом, что поверхностным сканированием определялся как мейн. Прямо за его правым плечом стояла женщина-культурист, которую, если бы не расстегнутый пиджак, можно было бы легко спутать с мужчиной, что определялось как дря. За левым же его плечом стоял упомянутый пилор, а на соседнем диване, куда вскоре села Бикка, попивала сок Саша. Ну вот пришел я, стою, а все молчат, и сесть не предлагают. Хм, ну ладно. Подхожу к дивану с девушками, хватая по дороге высокий стакан с синтокофе, судя по ухмыляющейся мордашке Ребекки, это какая-то отсылка к вчерашней связанной с ним пикировке, и сажусь на диван ровно между девушками. Может показаться, что я так ставлю себя в стесненное положение, но на самом деле отсюда очень удобно, в случае чего, оттолкнуться ногой назад, перевалившись через диван и уже оттуда маневрировать куда угодно. Сидим, молчим, все чего-то ждут. Ну и так как, очевидно, ждут они чего-то от меня, то, пожалуй, я начну, тем более тему зелененькая дала еще по телефону. Значит, сам пилор мне морду бить за свои испорченные реагенты зассал и позвал друзей. Не ну а что, с моей позиции эту ситуацию можно интерпретировать и так, а постебать этого индивида, что умудрился прошляпить то, как я дверь в их квартиру взломал, как говорить, сам Бог велел. Занятный у тебя братец Ребекка. Или там было что-то очень ценное и ты решил, но тут меня перебили. Какое еще морду бить? Вдруг заорал пилор. Хм, может орать это у них семейное? Какие реагенты? Тебя Ребекка к нам в команду рекомендовала, вот и позвала всех, чтобы посмотрели и решили, будем брать или нет. Да, не на шутку удивился я. Ребекка, свет сердца моего, а когда это я успел к вам в команду напрашиваться? Преувеличенно ласковым голосом обратился я к своей соседке по дивану. Ой, да ладно тебе. Выхватила она у меня из рук стакан с синтокофе и, сделав из него глоток, продолжила. Как будто я слепая и глухая, что не услышала и не увидела в твоих вчерашних рассказах о выполненных заданиях, насколько тебе не хватает напарников и поддержки, и отдала стакан мне обратно. Хаем, не думал, что те истории можно так интерпретировать, возразить мне было нечего. Добрая половина из уже выполненных мною заказов была бы в несколько раз легче, будь у меня кто-то, кто мог бы, ну к примеру, посторожить второй выход. Однажды один маньяк, что был целью устранения, вылез через такое, и я его еще половину города преследовал, пока не достал. Не самое удачное мое дело, должен сказать. Вопрос не в этом, взял слово громадный мужик, ну тот, который мейн, а вопрос в том, кто ты, мать твою, такой. Вот тут уже я напрягся, и остальные это заметили и также двинулись чуток, занимая более удобные позиции. Опытные ребята, объяснись, холодно произнес я, готовый в любой момент включать сандивистан и бить во все стороны скриптами. Я еще и никакого оружия, кроме своего нуэ, не захватил. Кстати об оружии. За прошедшее время я все же нашел достаточно удобное оружие, чтобы пользоваться им при полном ускорении сандивистана. Им стала пара небольших одноручных топориков с вибролезвиями, спокойно прорубающими 5-сантиметровые титановые сплавы. И хотя сначала я хотел что-то побольше, чтобы увеличить радиус атаки, но что бы я ни находил, а больший радиус означал большую, ударение на О, инерцию. А это очень сильная уязвимость, даже не говоря о неудобностях при транспортировке габаритного оружия. Единственное, что при тестах не так сильно поддавалось этой долбанной инерции, была пресловутая катана. Но с этим типом оружия другая беда. Катана не рубит, только режет. Что это значит на практике? А то, что в отсутствии игровых условностей, где ты катаной хоть машину, хоть огромного боевого робота мог обнулить, любой маломальски бронированный противник даже не почешется от комариных укусов хоть тысячи катан. Скорее, сама катана сломается, будь она хоть 100 раз культовая или пылающая, как та же Ирата. Другое дело топорики. При всей своей компактности, они обладают огромной прочностью, подвижностью и пробивной мощью, а недостающую силу удара я компенсирую его скоростью. Да, та самая инерция в их случае создает куда меньше проблем и наоборот помогает. 120 часов симуляции против пользователей сандивиста на моего уровня и 17 стычек на улице против них же, но с имплантом попроще, не дадут соврать. Хотя большого боевого робота я ими бы ковырять не рисковал. Но вот нескольких железных толстячков, размером с мейна, я уже, в рамках эксперимента, расковырял, и результатами остался более чем доволен. Возвращаясь же к ситуации в квартире Ребекки, то ответ на мой вопрос требования пришел от Саши. Мы поспрашивали про тебя у знакомых, двуликий монах, да, именно такое имечко мне дали улицы. И если почему монах я еще понял, это все аватарка, то почему двуликий? Хотя обычно у нас не принято лезть в чужое прошлое, но упорные слухи о том, что ты работаешь не один, ибо, имея сандивистан, тем более настолько мощный, одновременно быть еще и нетронером, невозможно, из-за его несовместимости с кибердекой, что ты с завидной регулярностью демонстрируешь. И этот факт заставляет относиться к тебе с изрядной настороженностью. И, как и все остальные, мы считаем, что ты работаешь не один, с Лизой, например. Но Ребекка говорит это не так, снова взял слово мейн. Да, сразу напомнила о себе упомянутое, снова забирая у меня стакан с синтокофе, и сделав глоток, продолжила. Все те истории, что ты вчера рассказывал, для Лиски были такой же новостью, как и для нас с Сашей, а потому это точно не она, и снова вернула мне стакан. Сколько же в него кофе помещается-то? Признаюсь тебе сразу, откинулся на спинку дивана мейн, владелец сандивистана, как и второй нетронер на подхвате, нам бы очень сгодились, но часть команды не может работать только через одного из нас, не общаясь больше ни с кем еще. Если есть какая-то причина, по которой твой нетронер не готов прийти сюда и нормально познакомиться, то начать можно с того, чтобы пообщаться хотя бы по связи. А если ты все-таки и есть тот самый нетронер, то тебе придется приоткрыть тайну того, как тебе это удалось. Если хочешь заслужить достаточно доверия, чтобы мы взяли тебя к себе, закончил здоровяк, а я же задумался. Теперь стало понятно, почему никто не звал меня в команду, ведь я двуликий. Непонятно, кто мой второй и почему не показывается. А такие игры уж очень смахивают на какие-то внешние интриги корп. Вот нормальные команды и остерегаются брать к себе настолько мутного типа, что может создать куда большие проблемы, чем те выгоды, которые можно с него получить. И тут ситуация та же самая, с той лишь разницей, что Ребекка настояла, чтобы дать мне шанс. Это было ясно понятно по периодически бросаемым на нее взглядам и широкой ухмылкой от нее в ответ. И с одной стороны, я мог бы просто встать и уйти, послав в далекие дали Эмина и его команду. Но вот с другой, если честно, то я немного устал справляться в одиночку. Да, общение с той же Лизой или с коллегами в сети сетевого дозора мне более чем хватает для утоления моих социальных потребностей, но иногда просто хочется поделиться с кем-то этой частью своей жизни. Еще перед сном, во время сортировки памяти, я отметил, что испытал особое удовольствие от того, что появился кто-то, кому интересна та часть меня, которая является соло-наемником в Найт-Сити. Может, именно поэтому я так быстро прикипел к Бекке, из-за того, что ей именно такая жизнь ближе. Хотя я еще до начала того нашего разговора уже чувствовал сильное воодушевление при ее виде, палатка в штанах, сопровождающая меня почти весь вчерашний вечер, не даст соврать. Я бы и сейчас, если бы не серьезный разговор, начал с ней шутливую перебранку, результатами которой были бы довольны мы оба. Так, опять не о том думаю. Похоже, прекращение регулярного секса влияет на меня немного больше, чем мне бы того хотелось. И хотел я уже продолжить обдумывать сложившуюся ситуацию, как объект моего отвлечения сорвалась на ноги и, нависнув надо мной, принялась громко отчитывать меня. «Да что ты мнешься, как девка перед своим первым разом? Начало орать на меня это зеленое чудо. Все же сходятся. Нам бы скоростного чувака в команду, тебе бы саму команду, чтоб все на своем горбу не волочить, а вместе у нас будет все пучком и все будут довольны. Просто скажи, в чем там дело с твой нетраннингом или хотя бы чем это нам грозит, и все будет на мази». Ну и вот как мне было не улыбнуться на эту непоседу, и вижу, что специально карту буйной простофили разыгрывает, чтобы все немного расслабились. А ты, повернулась и в этот раз нависла, что с ее ростом было сложновато, над мином Ребекка, чего сразу с наезда начинаешь. Я тебе сказала, что он клевый чум, значит он клевый чум. Уж я-то знаю, я в людях хорошо разбираюсь, и, скрестив руки, важно так покивала головой. А учитывая то, что она все так же была одета в один раздельный купальник, в одной руке держала уже пустой стакан из-под моего синтакофе, когда только успела вновь забрать, а во второй, свой цветастый пистолет и даже стоя была ниже сидящего Мейна где-то на голову. В общем, картина была настолько уморительна, что я еле сдержал позорное хрюканье, хотя означенный хрюк от моей соседки по дивану таки прозвучал, как и лица Пилорейдера выражали сильнейшую борьбу с подступающим смехом. И вот увидев, что и лицо Мейна начинает потихоньку подходить к той черте, когда его растянет так и лезущая улыбка, я не выдержал и таки рассмеялся. Вслед за мной рассмеялись и все остальные, а Ребекка, с видом оскорбленной невинности, села на свое место возле меня, но долго не выдержала. Каких-то 10 секунд и она присоединяется к всеобщему приступу ржача. Когда немного успокоился и вновь обрел способность говорить, я наконец дал свой ответ. «Хох, да, все еще пытаясь отдышаться начал я. Спасибо, Ребекка, а то я реально грузиться начал». На что получил снисходительный кивок и гордую улыбку от хорошо реализованного плана. Так вот, да, я действительно был бы рад перестать работать в одиночку. И да, вы правильно поняли, второго нетраннера просто не существует. Просто мой случай, можно сказать, уникальный. И именно из-за этой уникальности я и могу пользоваться одновременно и Сандивистаном, и Кибердекой. Чем вам или нам всем, если вы меня таки примете, это грозит, насколько мне известно, ничем. Никто не в курсе о полном положении дел относительно моей особенности, а те, кто знает больше остальных, либо потеряли память, либо не имеют ни одной причины передавать сведения обо мне любой огласке. Это все, большего, извините, не скажу. Мы слишком мало знаем друг друга. Даже мне, опять выдало 12 пучеглазых котов из 10 Ребекка. Вот как выпьем как-то у меня дома очень много чаю, так и расскажу, с широкой улыбкой и левой поднятой бровь, эдак намекая, что сказанное, шутка, отвечаю я ей. Но, как говорится, в каждой шутке. И она все это поняла, и решила также отшутиться, пока Мейн явно занимался обдумыванием ситуации, судя по светящимся глазам, советовался с остальными членами команды. У Бекки глаза не светились, ее позиция по вопросу и так ясна. Ну, как будто в предвкушении какой-то шалости произнесла Ребекка, твой большой... Крепкий синтакофе я уже попробовала и мне очень понравилось. Не зря Лиза тебя так нахваливала. Стало быть, надо будет и чай попробовать, Раз так упорно уже второй раз меня им совращаешь. На последних словах Пилар поперхнулся пивом, которое как раз пил из горла. Четко она сработала. Момент был подобран идеально. Решено, громко прервал продолжение шутливой перебранки Мейн. Мы возьмем тебя на испытательный срок. Сработаемся, ну и здорово. Нет, разойдемся как в море корабли. Прибыль делим по вкладу. Главный я, но если заданий для команды нет, то можешь работать отдельно. У нас такое не воспрещается. Устраивают условия? Вопросительно поднял он бровь и протянул руку. Более чем, пожал я протянутую руку. Все произошедшие дальше я могу охарактеризовать одним словом. Праздник. Ребекка была очень довольна, что у нее получилось затянуть меня в их, по ее словам, дружную команду и заражала своим энтузиазмом всех вокруг. С Мейном, Дриа и Пиларом мы потихоньку наводили мосты, пытаясь понять, как лучше друг с другом общаться. И, что мне особо понравилось, Пилар вполне неплохо воспринимал мои шутки в сторону чуткости своего сна, чем-то в этом отношении напоминая свою сестру. Вот только язык на ответные колкости у него не так сильно подвешен, поэтому на этом поле Ребекка делает его как стоячего. Еще интересный разговор получился у нас с Сашей. Она, хоть аккуратно, но очень настойчиво желала узнать, где работает Лиза, но раз та не сказала об этом сама, то и я говорить не буду. О чем и сказал молодой брюнетке. Не мой секрет, хоть отношение к нему имею. Взамен этого, я рассказал о характере моей старой подруги, особо подчеркнув о ее патологическом неприятии предательства. И, если у них все сложится, то надежнее спутника ей не найти. Вот так и сказал. На что девушка, для полного сходства которой с кошкой не хватает лишь ушей и хвоста, поблагодарила меня и отошла в сторонку. Подумать. И вот сижу я напротив Мейна, Дриа и Пилара на диване, слушаю смешную историю, как последний однажды попытался сам себе, без помощи рипера, поменять ушные импланты, как меня накрывает еще одно воспоминание из предыдущей жизни. Только в этот раз это лишь картинка. Картинка, на которой изображена ячейка из местного колумбария, на которой красуется надпись «Пилар, Дриа, Мейн, вы заменили мне семью». Еще не отойдя от шока вследствие увиденного, я перевожу взгляд на Ребекку, которая, опершись на дверной косяк, сейчас разговаривает о чем-то с Сашей, и перед глазами появляется другая картинка из того же колумбария. Ребекка, жаль, что мы так и не договорили. Нет, нет, нет, нет, нет, я не допущу, не дам, не позволю, никогда, ни за что, всех убью, никому не позволю, не дам, сам умру, но спасу, никогда и никак, не позволю, ни за что. Только и только через мой хладный труп. Остановить этот поток мыслей получилось лишь когда параллельный поток сознания отметил, что еще немного и я впаду в то самое состояние, в котором я во сне обучался противостоять всем боевым подразделениям Найт-Сити, в народе, киберпсихозом именуемые. Повезло, что все эти мысли пронеслись в моей голове на максимальной скорости и никто ничего не заметил. Но, так как мне нравятся эти ребята, то заметочку я себе сделал. Похоже, к моим целям на эту жизнь, пора добавить еще одну. Глава 23. Заглушка связи готова. Все на местах, мы готовы начинать, Мейн, произнесла Саша по общему каналу связи, а я приготовился бежать на помощь туда, где она потребуется более всего. Со дня памятной встречи в квартире Ребекки прошло несколько дней, и Мейн, по моей рекомендации, взял у Реджины заказ на устранение. Не то, чтобы он с ней раньше не работал, но все же обычно предпочитает брать заказы через другого фиксера. Сам заказ заключался в вырезании точки тигриных когтей, и это опять была месть. Риджине, кажется, вообще понравилось давать мне заказы, суть которых в справедливом воздаянии. По крайней мере, чаще всего от нее я получаю именно такие. Суть ситуации была в том, что какому-то ушлепку из вышеупомянутой банды понравилась девушка, что в этот момент прогуливалась вместе со своим парнем по району. Девушку попользовали, но так как отбивалась она очень яростно, то последствий успокоения не пережила, а парня просто избили и выбросили в ближайшую мусорку. Вот последнее и было их главной ошибкой, ибо когда избитый парень очнулся, выбрался из мусорки и увидел то, что осталось от когда-то нежно любимой им девушки, то слегка так озверел. Но поскольку сам он бы даже с одним из когтей не справился, то влез в долговую кабалу, вследствие которой ближайшие года три будет питаться только самыми дешевыми буррито, и заплатил фиксеру за устранение насильника вместе с дружками. Даже переплатил за то, чтобы устранение прошло как можно более болезненно. Поэтому все из наших, У кого есть умное оружие, переключили его на стрельбу по коленям и локтевым суставам, пацифизм и щеночки, однако, сам план был прост как палка. Заходим с трех сторон, Мейн, Дриа и Ребекка вместе с Пиларом, и стреляем во все, что шевелится, пытаясь при этом не убить, а только покалечить. Саша в это время, через прямое подключение, помогает нашим скриптами, а я готовлюсь выдвигаться на подмогу в ту сторону, где сопротивление будет наиболее яростным. Затем, после того как сопротивление будет сломлено, скидываем всех инвалидов в одну кучу, обливаем горючей смесью, уходим и через камеру мы вдвоем, вместе с Сашей, кидаем на наиболее хромированного из них столько скриптов перегрев, сколько поместится. Если им повезет, просто взорвутся, а если нет, будут медленно сгорать заживо. Думаю, клиент будет доволен. Сначала все шло как по маслу. Бандиты убивались и более-менее равномерно стягивались ко всем трем направлениям атаки. Но где-то минут через пять после начала, я получил сигнал срочно направляться в сторону Дриа, так как там объявились сразу четыре пользователя сандивистанов, которые еще не упокоили напарницу лишь благодаря скрипту сбоя имплантов, которым щедро наградила их Саша. И успел я как раз вовремя, ибо хотя одному из ниндзюков, а они все были одеты в черные закрытые одежды и вооружены катанами, Дриа и успела уже снести ноги дробовиком, но второй уже был в полусекунде от того, чтобы отделить ее голову от тела. Хорошо, что половина секунды для меня – это очень много времени. Но все равно, чтобы спасти нашу культуристку, мне пришлось не рубить руки, держащие оружие, как я сперва намеревался, но потом заметил, что если так сделаю, то из-за уже набранной скорости, опять грибанная инерция, вылетевшая из рук катана, все равно как минимум ранит девушку, а пользоваться той самой причиной, почему как оружие себе ее, катану, я забраковал, а именно, запас прочности. Подбежав к противнику почти вплотную и пользуясь своим естественным положением снизу, иногда и быть невысоким бывает полезно, наношу косой размашистый удар снизу вверх по оружию врага, чем раскалываю его на две половины, которые уже не летят в сторону моей напарницы. Продолжая движение, вторым топориком разрубаю руку бандита в районе бицепса и бегу к следующему. У этого сандивистан уже был получше, но отойти от действий скрипта от Саши он еще не успел, а потому довольно быстро лишился ног. Последний же, в это время уже начал приближаться ко мне, пытаясь насадить меня на свои клинки богомола, после того как увидел, что я сделал с катаной его дружка, свою он просто выбросил. Но клинки еще более хрупкая штука, чем упомянутые катаны, ведь у них много подвижных частей, что всегда являлось ахиллесовой пятой любого оружия складного типа. А еще, на такой скорости, движение клинков немного отстает от движения рук, к которым крепится, потому и предсказать место атаки, при достаточном уровне восприятия, несложно. Поэтому оставшийся ниндзюк лишился своего подобия рук и ног достаточно быстро, буквально в два слитых движения обоих топориков. Как я уже упоминал, топорики решают. Ну и лучший сандивистан, разумеется. Никакого серьезного сопротивления больше нам никто оказать не мог. Так что уже через 20 минут мы стояли вне штурмуемого ранее здания и ждали, что Мейн решит насчет неожиданно свалившихся нам на голову трофеев. А трофеи сии состояли из 500 килограмм наркоты, почти полностью расфасованной по ингаляторам. Понятно теперь, откуда такая охрана. Видно, тут находился подпольный склад тигриных когтей. Причем настолько подпольный, что даже Риджина, хотя здесь ее территория, о нем не знала. А сейчас происходит трехсторонний звонок между Мейном, Риджиной и еще каким-то мелким фиксером, который в основном занимается сбытом мед-веществ. О цене договариваются. Так или иначе, но еще два часа спустя отсюда уехал грузовик, доверху набитый проданной нами наркотой, а мы с Сашей, уже сидя в автомобиле нашего водителя, которого все зовут Фалка, Сокол, отправляли перегрев тому удачливому бандиту, на котором нашли больше всего хрома. И да, он удачливый, так как в любом случае умрет быстрее всех остальных. Свет от пожара и крики заживо сгорающих членов банды «Тигриные когти» провожали нас в путь. На этом текущее задание можно считать успешно закрытым, и в течение суток нам должна прийти оплата плюс бонус за проданные трофеи. Но для меня приключения сегодня не заканчиваются. Вернее, заканчиваются для меня Ситха, но не для меня Клайда. Ведь именно сегодня, через 7 часов, после окончания смены возле заслона, мне выдадут мое первое индивидуальное задание. И, если честно, Меня слегка пробирает эдакий предвкушающий мандраж. Что это будет? Будет ли это опасно? Получится ли у меня справиться в одиночку или придется звать друзей? И скольких звать? Одного меня ситха хватит или придется еще и подключать Мии Найко, а может даже Лизу? Но у нее будет своя задача и навряд ли у нее будет возможность помогать еще и мне. Но если вдруг будет, она согласится? Нет, точно согласится. Она мне еще ни разу ни в чем не отказывала, когда мне это реально было нужно. Но и я с просьбами никогда особо не наглел. Ох, что-то я переволновался. Выпью-ка я теплого чая, успокоюсь немного, а то что-то реально с адреналином в крови перебор. Задание, выданное мне начальством, мягко говоря, разочаровало. Причем в самом негативном смысле этого слова, еще и из категории «совершенно секретно». Я, конечно, понимал, что сетевой дозор – это не корпорация шерифов из фильмов о Диком Западе, которые всегда на стороне добра и справедливости, но задание что мне дали? Но лучше начну по порядку. Я вроде уже упоминал, что постоянное наличие некоторой доли хаоса в Найт-Сити – дело очень угодное большим корпорациям. Нет, тогда говорю, определенный уровень беспорядка в Найт-Сити – это очень выгодно для всяких больших и малых игроков, пытающихся половить рыбку в мутной воде. И таковая ситуация не только не случайна, но и всячески поддерживается. До определенной степени. Все же взрыв Росакатуир был явным перебором. Так вот, как я сказал, данная ситуация поддерживается. На вопрос «как?» очень хорошим ответом будет по-разному, постоянно, но в меру. Что это значит на практике? А на практике это значит, что, к примеру, вы почти не найдете в Найт-Сити рекламы, которая бы не провоцировала негативных эмоций вроде гнева, страха, похоти, отвращения или их смеси. Даже банальный семейный ужин в рекламе Alfa's изображен с подборкой такой гаммы цветов, что создается ощущение, что туда в самый ближайший момент ворвется как минимум Джейсон в хоккейной маске со своим фирменным мачете и начнет всех рубить. Туда же можно отнести полное отсутствие цензуры на каналах, то есть совсем. В 2 часа дня киберпсих убил 10 человек, а их внутренности валяются по всей поверхности улицы. Ловите самые свежие кадры, еще делающие несколько ударов после отделения от тела сердец, и все в высоком расширении. А стучание вот этих двух даже затухает синхронно. Точно каким-то очень близким людям раньше принадлежали. А образовательная телепередача, одобренная местной полицией, вдохновляет скорее сразу стрелять в смотрящего на тебя копа, чем выслушивать, что он хочет тебе сказать. И таких примеров очень и очень много. Повторю еще раз, хаос на улицах Найт-Сити – дело, которое здесь стабильно поддерживается. И так случилось, что мое задание на ближайшие полгода будет как раз-таки заключаться в поддержании еще одного дестабилизирующего фактора. Причем, одного из самых неочевидных. А теперь знакомьтесь, доктор Парадокс, анонимный телеведущий, скрывающийся под искаженной маской, конспиролог, журналист-разоблачитель, специализирующийся на теориях заговора, редактор и издатель газеты «Скрим-Листа Тайны доктора Парадокса», ведущий свою деятельность еще с 2020-х годов. Он же, миф, марионетка и управляемая говорящая голова, которая создана, чтобы направить раздражение граждан в никуда. Почему так? А потому, что для перемен одного гласа, вопиющего в пустыне, недостаточно. Для этого нужны люди, деньги и влияние. А их никому из последователей лозунгов, вещаемых Парадоксом, не дадут. Ошибка с подрывом Росакатуир уже давно учтена, и все нынешние реформаторы и революционеры все еще вещают свои лозунги лишь потому, что тайно или явно пляшут под дудку корпорации и не представляют из себя никакой опасности. Появление второго Джонни Сильверхинда пресекают еще в зародыше, пока потенциальный террорист не набрал достаточного веса, чтобы реально начать двигать перемены. И в то же время, доктор Парадокс кормит народ лживой надеждой, что кто-то и где-то там борется с существующей системой. И надежда заключается в том, что все ждут. Ждут, когда же у них там все получится. Вера ведь всегда должна быть в лучшие, правильно? Вот народ и верит, и ждет, и терпит, и набирается злобы, и ждет, пока тот, кто подарил им надежду, их поведет и покажет, куда эту злобу направить. А он не поведет, и не направит, ибо его нет. Но никто об этом не знает и продолжает надеяться. И в результате злоба выливается во весь этот хаос, что постоянно творится на улицах. И мое задание заключается как раз в том, чтобы дать Парадоксу слово. Происходит это следующим образом. Специальная команда копирайтеров пишет доктору провокационный текст. Затем на его основе создается аудио- и видеоряд. Когда все готово, запись передают агенту сетевого дозора, которым на ближайшие полгода буду я, и тот незаметно проникает в сеть какого-то канала в прайм-тайм. Да, рядовым агентам такого знать не положено, поэтому все делается максимально приближенно к реальному взлому и только достаточно опытными старшими агентами, и запускает видеоряд. Периодически, текст видеоряда обрывается на самом интересном месте и имитирует быстрое отступление парадокса под напором сетевого дозора. Но теперь я уж точно могу сказать, что любое незаконченное вещание парадокса было запланировано таким изначально. Плюс, периодически, туда кидают какие-то огрызки реальной информации, но всегда, без конкретных деталей. Как вот, например, упоминания об альтканнинге звучат там минимум раз в несколько лет, но ни разу не было сказано и слова о том, кто она такая и чем является. Вот такие пироги. И ближайшие полгода я буду вынужден запускать в сеть новостных каналов патетичные речи этого провокатора. Впервые действительно пожалел, что мне нельзя напиваться. Вот, кстати, сегодняшняя речь. Мои поздравления. Если вы меня смотрите, значит, сумели выжить. К вам в дом не вломился ночью никакой маньяк. Никакой утырок не расстрелял вас по пути к метро. Никакой киберпсихопат не прирезал в супермаркете за углом. Власти убеждают нас в том, что ничего не поделаешь. Якобы на полицию нет денег, никто не знает, откуда берется киберпсихоз, а наркоторговля вообще непобедима. Ложь — это все. Грязная, мерзкая ложь. Конечно, им это выгодно. Чтобы вы ссались от ужаса, едва заслышите шаги за спиной, едва кто-нибудь постучит в дверь. Чтобы вы хватали пушки и палили друг в друга. А знаете, чего они боятся? Доверия. Доверия между соседями, горожанами. Они боятся, что мы перестанем быть врагами и сплотимся. Мы с вами разобщены и одиноки. Мы просто толпа несчастных, жалких инфантильных эгоцентриков. И вот мы идем на поводу у любого, кто обещает сказку на микросхеме, мечту о лучшей жизни. Нам нужно вспомнить, как разговаривать друг с другом, как преодолеть наш вечный страх, как доверять. Переменам начало всегда изнутри. А вот та, которую надо будет запустить еще через 4 дня. Эй, ты, да, я тебе говорю, вот ты видишь, где животных, ну хоть кого-то, может, таракана или крысу. Вот так я и думал, уж такой у нас теперь город. Пустыня из стекла, стали и кремния. Власти и корпораты втирают, что это ради блага, типа только так мы не подхватим птичий грипп, свиной грипп и гусиную херню. А нам положено просто верить им на слово. Народ, очнитесь. Вы чего? Мы строим целые города на орбите, загружаем сознание человека в микросхему, создаем искусственный интеллект, но вакцину против гриппа, нет, это мы не можем. Все корпораты, они хотят уничтожить природу, потому что с нее ни налогов, ни выплат по копирайту. Вот мы жрем мясо из пробирки, оно же из лаборатории. А что, даже фотосинтез запатентован. Хватит, пора прекращать. Мы должны сказать им стоп, шестая волна вымирания уничтожит все живое. Речь ведь не только о еде. А что наши тела? Нас режут и переделывают по их желанию, ведь прибыль должен приносить каждый наш вдох и удар сердца. Но что наши детишки? С точки зрения корпоратов это же золотая жила. Какая возможность обогащения? Скоро наши дорогие технофашисты убедят вас, что заводить детей – не естественное право, а привилегия, доступная лишь толстосумам. Вместе с водой и пищей подлые корпораты пичкают вас всякой химией для подавления фертильности. Очень скоро эмбрионы будут растить в специальных колбах, у каждого на лбу серийный номер, а вместо пуповин у них будут пучки проводов. Откройте глаза, придите в себя, пока не стало поздно.